Часть 16. «Ну все, садись в машину», — шепнул мужчина, а затем слегка отодвинул меня от двери и открыл ее. «У нас еще много дел. Возможно, я просто устала бороться, а может, все дело в моем странном желании узнать, к чему все же приведет подобное безрассудство». Но я села в авто Дрейка, быстро пристегнувшись сама, лишь бы избежать его касаний. Ехали мы в тишине, и уверенно, нам обоим было о чем подумать. За окном менялись пейзажи, но я не видела их. В голове то и дело крутились странные мысли на тему того, зачем я Дрейку. Но я не хотела зацикливаться на них. И так чувствовала себя, как в воду опущенной. Тело трясло от напряжения, губы казались искусанными, а новый маникюр пал под натиском стресса. «Прости», — внезапно выдал Дрейк, когда машина начала немного притормаживать. Он завернул в торговый район, где располагались все элитные магазины, и остановился на частной парковке возле одного из них. Мужчина повернулся ко мне в полоборота и положил руку на мою, пытаясь привлечь внимание, но я не могла отвести взгляд от вывески магазина. Казалось, если повернусь к нему, то что-то окончательно сломается внутри меня. «Мне жаль, что пришлось таким образом избавить тебя от таблетки. К сожалению, это единственный прием, который я знаю после занятий борьбой. Он безвредный. Тебе не должно было быть больно. Мне все равно безумно жаль, малышка». «Бред», – прошептала я и с недовольством отметила, что слезы все же выступили на глазах. Ненадолго. Дрейк тут же их вытер. «Не оправдывай свою жестокость». «Тебя, наверное, удивляет, почему я, зная об изменах жены, так от нее и не ушел». После недолгого молчания спросил мужчина. Я не ответила, ждала продолжения. «Когда мы поженились, я ей доверял. Да, не любил, но уважал. Наши отношения основывались на доверии. Прошло полгода, как она вдруг пришла от гинеколога и двое суток не могла встать с постели. Затем мне позвонил доктор Чак Стоуден и, нарушая этику, попросил срочно доставить жену в клинику на госпитализацию под моим надзором, потому что она отказывается ложиться сама. Оказалось, что Ребекка сделала аборт на позднем сроке, затем пришла к Стоудену, чтобы подлечиться после некачественной процедуры». «Ребенок был твоим?» – тихо спросила я, ощущая странное волнение за Дрейка и ненависть к Ребекке. «Естественно, моим. Я проверил это». А затем задумался, почему, имея достаток и заботу мужа, она пошла на это. «Как ты думаешь, Молли?» Рука Дрейка осторожно легла мне на шею, заставляя все же повернуться к нему и заглянуть в обеспокоенные глаза. И вот произошло то, чего я так боялась. Я снова растворилась в этих бездонных глубинах, забывая обо всех проступках мужчины и видя только его душу. «Уверена, Ребекка сказала, что просто растерялась, испугалась и была не готова к ребенку», предположила я, но мужчина только грустно усмехнулся и дополнил. «Она сказала, что виновен я». Дескать, она смотрела на меня и не представляла, как такое чудовище может стать отцом. Спасла мир от еще одного душевнобольного. Моя челюсть едва не ударилась об колени, но мужчина тут же перевел тему в нужное ему русло. «Но я сейчас не о том, какие слова произнесла Ребекка. Мне важно только то, почему она на самом деле это сделала». «И почему же?» Я положила ладонь поверх руки Дрейка и осторожно погладила. Почему-то мне казалось, что сейчас, как никогда, ему важны поддержка и внимание. Говорил ли он что-то настолько личное кому-либо? И пусть потом я заставлю его пересмотреть свои взгляды на воспитание девушек и извиниться, но сейчас это была минута Дрейка. «Как я понял, сразу после брака она вдруг ощутила себя запертой, хоть ее ни в чем и не ограничивали. Начала спать со всеми налево и направо, пока не подхватила венерическое заболевание. Только вылечилась от него, а тут и беременность. Она до сих пор точно не знает, был ли это мой ребенок». Мужчина ненадолго отвернулся и засмотрелся в невидимую точку в стороне. «Помню, как нашел ту клинику, в которой она сделала аборт. Не спрашивай, как и зачем, но я заставил врачей показать этого самого ребенка. Вернее, то, что от него осталось, и было мало похоже на человека. Ха! Они даже не успели отправить отходы на утилизацию». «Это был вполне нормальный малыш, Молли», – внезапно воскликнул Дрейк, а затем со всей мочи ударил кулаком по передней панели машины. «Да, маленький и похож на инопланетянина, но только тупой бы не разглядел в нем дитя». Ребекка убила его, не задумываясь и не испытывая ничего, кроме страха быть пойманной мной. «Мне очень жаль», — искренне сказала я, а затем вдруг осознала нечто, что вызвало дрожь в коленях, и тихо спросила. «И что ты сделал? Как сильно ты провинился перед женой, что вынужден был терпеть ее еще полгода?» «Я хотел убить ее. Мог. Даже придумал как. Жестоко, больно, грубо. Обезумел совсем. Перед глазами был только этот ребенок». Ледяным тоном произнес мужчина, а затем, заерзав на месте, нехотя добавил. Но у Ребекки начались осложнения. Из-за непрекращающегося кровотечения она была на грани смерти 5 дней. Затем очнулась и узнала, что все теперь знают про аборт, подгадала момент и порезала вены. «Уверена, она сделала это ради внимания. Чтобы ты видел, как она страдает», — предположила я, но тут же споткнулась на словах. «Прости, возможно, я не права и не стоит говорить подобного». «Ты права. Сейчас я это понимаю. А тогда я решил, что переборщил, слишком сильно давил на Ребекку. Мне было мерзко даже смотреть на нее, не то что жить рядом. Но как только девушка вышла из больницы, то сразу вернулась к прежнему образу жизни, словно не было ребенка». Он тяжело вздохнул и почти беззвучно прошептал. «Думаю, своей манипуляцией она этого и добивалась». «Поэтому для тебя так важен сейчас тотальный контроль?» — с интересом спросила я, изучая профиль мужчины. «И ребенок. Зачем тебе мой ребенок? Ничего не понимаю, Дрейк». «Послушай». Он резко повернулся и, обхватив ладонями мое лицо, посмотрел в глаза и отчеканил по слогам. «Порой я перебарщиваю, и мне очень жаль. История Ребекки не должна быть для тебя поучительной в плане, если я его ослушаюсь, он меня убьет. Нет». «Малышка, просто никогда не лги и не делай необдуманных поступков, которые напрямую повлияют на других. Ты так и не объяснил про мою беременность. Зачем тебе это? Что за игра?» Пользуясь моментом, осторожно спросила я, но тут же увидела, как его душа быстро закрывается на сотню замков, и на губах появляется знакомая кривая ухмылка. Бархатный голос подвел черту под разговором. «Хватит откровений на сегодня, Молли». «Пора немного приободриться и одеть тебя достойно. Моя безлимитная карточка полностью в твоем распоряжении.